Валера проснулся от того, что кто-то щипал его за нос. Пришло ощущение боли в затылке. Он, не открывая глаз, вспомнил вчерашний день. Вельницкий носился как угорелый, нашел школу, в которой учился Македонов, и поговорил с учителями. Учителя со стажем его помнили, но слабо. Парень учился средне, кружки и факультативы не посещал, в самодеятельности не участвовал и даже не курил за школой на переменах, а уж про драки и говорить нечего. Так, ничего примечательного. Классная руководительница помнила мальчика из-за того факта, что тот рано остался без матери. Отец вскоре привел в дом новую жену. Парня мачеха не обижала, но уроки он приходил чистый и отутюженный. Учительница долго всматривалась в портрет, который показал Вельницкий, но утвердительно ничего сказать не могла. Прошло почти 20 лет, люди меняются. Очень похож, но утверждать не берусь. Когда он сел в автомобиль, чтобы вернуться в управление, позвонил Хлебников и сообщил о смерти Ковалева. Валера еле сдержался, чтобы не зарыдать в трубку. Он не дружил в силу возраста, но хорошо знал Игоря, как-то гуляли с ним и его женой в одной компании. Сквозь мысли прорвался голос Михаила. «Поезжай в Институт стран Востока, найдешь профессора Шабалина и покажешь фотографию, которую эксперты скинут тебе на телефон. Они выяснили, что кожаный мешок довольно старый, на нем тиснение в виде герба. Скорее всего, принадлежит какой-то торговой фамилии, но больше ничего не ясно. Этот профессор специализируется на османистике и тюркологии. Он может просветить по поводу этой вещи». «Хорошо», — хрипло отозвался Валера и прочистил горло. «Уже еду». Глаза застилали слезы, улица расплывалась, как в дождь, и невозможно было рассмотреть огоньки светофоров. Валера смахивал слезы рукавом, потом свернул на тихую улицу и глубоко задышал, восстанавливая дыхание. Он повернулся, когда услышал чуть ли не вой, который устроили водители. Оказывается, он перегородил въезд во двор. Спешно развернувшись, Валера на ходу настроил навигатор, чтобы быстрее найти путь до Института Востока. Шабалина он нашел быстро. Институт гудел, как улей. Двое парней указали путь и номер кабинета. Полицейский уже было двинулся, но спохватился. «Парни, а имя отчества профессора не подскажете?» «Алексей Аркадьевич», — один из парней подмигнул. «Если на пересдачу, лучше Шабалина ловить после обеда. Он добрый, когда сытый». Намек парня Вельницкий понял, когда вошел в кабинет. За столом восседал крупный мужчина с мясистыми, пунцовыми губами на круглом лице. «Чистый эпикуреец» мелькнуло в голове, как в книге «Гаргантюа и Пантагрюэль». Мать носила ребенка 11 месяцев, на праздник объелась требухой и родила богатыря, который вышел у нее через левое ухо. Младенцу дали тяпнуть венца и по доброму христианскому обычаю окрестили. «Добрый день, профессор. Я из полиции». Толстяк поднял голову от книги, которую читал, и близоруко прищурился. «Чем могу быть полезным полиции?» «Взгляните вот на эту вещь». Валерий достал телефон и показал фотографию кожаного мешочка. Шабалин оказался не только эпикурейцем, но и человеком увлекающимся. «Да, звание профессора за красивые глаза не получишь». Алексей Аркадьевич надел очки и взял телефон в свои руки. Он то удалял, то приближал изображение. Наконец, неожиданно для его телосложения, энергично подскочил и направился к огромному книжному шкафу. Через минуту вернулся с толстым фолиантом, который долго листал, не обращая никакого внимания на Вельницкого. Наконец, профессор нашел, что искал. Он спустил очки на самый кончик носа и внимательно посмотрел на визитера. «Откуда у вас эта вещь?» «Полиция обнаружила этот мешочек у преступника». «Внутри что-то было?» «Пустой». Валера качнул отрицательно головой. «Что мы могли там обнаружить?» «Спрошу по-другому». Шабалин гнул свою линию, не отвечая на вопрос. где человек, которого вы задержали, мог взять это? Преступник связан с Турцией. Он работал в археологической экспедиции в провинции Анталия. А вы, как мы выяснили, специалист по Турции. Да, вы пришли по адресу. Судя по тиснению на коже, этот предмет когда-то принадлежал очень известному и древнему роду, который проживал в Турции. Но хочу сделать небольшое отступление. Профессор вынул из нагрудного кармашка жилетки часы, открыл крышку, залюбовался на секунду и бережным жестом вернул на место. Карманный брегет, начало прошлого века. Может, подделка, но не проверял. Хочется верить, что обладаешь ценностью. Только человек не понимает, что самая огромная ценность в мире – это время, а не сами часы. Шабалин расплылся и на секунду превратился в милого доброго старика. Однако неожиданно быстро собрался и свернул улыбку на мясистых губах. До лекции есть немного времени. Так вот, наконец, с XIX века население Османской империи было этнически разнообразным. В него входило несколько мусульманских этносов – курды, турки, арабы, черчесы и прочие. Среди христианских этносов выделялись греки, болгары, армяне. В это время этноним «турок» употреблялся в уничижительном смысле. Турками именовали тюркоязычных крестьян Анатолии с оттенком презрения к их невежественности. А в начале XX века политика турецкого национализма стала более заметной. Армяне Османской империи, не будучи мусульманами, считались второразрядными гражданами. Им запрещалось носить оружие, они должны были платить более высокие налоги и даже не имели права свидетельствовать в суде. Несмотря на то, что более половины армянского населения составляли бедные крестьяне, среди мусульман распространился стереотип хитрого, успешного армянина с большим коммерческим талантом. А если кто-то из армян смог разбогатеть, этот факт вызывал взрыв возмущения среди мусульман. Ситуация осложнялась притоком мусульманских беженцев с Кавказа из-за новообразованных балканских государств, а также крымских татар. Изгнанные христианами со своих земель беженцы приносили свою ненависть на местных христиан. Армяне требовали предоставления гарантий личной коллективной безопасности. Вскоре появилось одно из первых армянских объединений – сельскохозяйственное общество, призванное защищать армян от насилия и грабежей, и даже первая армянская политическая партия «Арменнакан». Однако в районе Сусана курдские вожди обложили данью армянское население. И в то же время османское правительство потребовало погашения налогов. Однако армяне оказали сопротивление. На подавление бунта был послан 4-й армейский корпус. В результате было убито не менее 3000 человек. Так начался геноцид армянского народа. Профессор протер очки бархатной тряпочкой, которую взял из футляра. «К чему я вам это рассказываю?» По всей видимости, вещь принадлежит одной из богатых армянских семей, проживавших на Анатолийском побережье в конце XIX века. Тогда кожаные изделия могли себе позволить многие, но, судя по качеству и изображенному гербу, владелец – состоятельный человек. По стилю нарисованных вензелей и буквам А и М могу утверждать, что хозяин мешка – армянин. Я думал, что вещь более древняя. Мастерство тиснения на коже известно с древних времен, однако технология именно этого мешка может относиться именно к концу XIX века. Что могли в нем хранить? Профессор в раздумье закусил нижнюю губу. Дайте мне время, уважаемый. Когда я узнаю имя хозяина, тогда поведаю о том, что хранилось или могло храниться в этом мешке. Вот мой номер телефона. Большое спасибо, профессор. Валера улыбнулся. Жаль, что я не ваш студент. Вельницкий поднялся и пожал Шабалину пухлую руку. он немного отвлекся от горестных мыслей, а сейчас, выходя из института, сердце снова заныло. Валера заехал в управление, чтобы отчитаться о встрече с профессором. В кабинете сидел Хлебников и двое коллег из отдела Игоря Ковалева. На столе стояла бутылка водки и какая-то скудная закуска. Время подкатывало к 7, и риск, что их могут накрыть на работе за распитием спиртных напитков, равнялся 0. Валера только открыл рот, как Михаил махнул рукой. Мол, не сейчас. Потом появилась еще одна бутылка. Как приехал домой, Вельницкий помнил смутно. В памяти обрывками всплывало то такси, то темный двор, то подъезд. Но подъезд, кажется, не тот. Сейчас кто-то щипал его подбородок и сопел возле уха. Он услышал голос матери и Татьяны. Нос уловил запах еды. Валера вспомнил, что сегодня суббота, не надо собираться на работу. Неожиданно захлестнула горячая волна. Захотелось, чтобы так было всегда. Он открыл глаза. Сёма сосредоточенно исследовал его лицо и старался проникнуть в ухо. Вельницкий обнял малыша и уткнулся носом в его шею. От Сёмы пахло душистым мылом, молоком и чем-то таким детским, чему нет названия и определения. Валера глубоко вздохнул, чтобы сдержать слезы, но одна непослушная слезинка пробежала по виску, оставляя мокрый щекотный след.